и коллекционирование марок. И вот в обстановке, когда раскол, или, если хотите мягче, разграничение, стал, кажется, большинством признаваемым фактом жизни человеческой цивилизации, когда сомневаться в этом многим представляется столь же абсурдным, как в существовании миров и антимиров, я все же позволю себе усомниться. Более того, я бы сказал, что ни двух, ни трех культур нет. А была, есть и будет лишь одна культура, ее единый феномен с тремя ликами – искусства, философии и частных наук. При этом я вовсе не хочу заслужить традиционный упрек философам со стороны естественников в игнорировании фактов и следовать в этом отношении за молодым Гегелем, который, согласно легенде, воскликнул «тем хуже для фактов», когда планета, возможность существования которой он отрицал, исходя из пифагорейско-платоновской символики чисел, была все же открыта. На мой взгляд, есть люди культуры и есть люди полукультуры. Вот для последних и существует китайская стена между культурами. Вот они-то и поставляют факты и мнения о расколе пропасти искусства и науки. Когда я использую выражение «люди полукультуры», то не хочу сказать ничего обидного и оскорбительного. Ни для кого не секрет, что есть специалисты, прекрасно знающие, скажем, электронику или кибернетику, но глухие к музыке, поэзии, живописи. И, напротив, есть писатели и поэты, имеющие более чем смутное представление о современной физической картине мира. Сноу, будучи сам человеком большой культуры, называет их представителями двух культур. Ничего подобного. Это представители двух полукультур. В искусстве, как и в науке, есть к тому же разные уровни деятельности. Есть творцы, генераторы идей и есть исполнители. Есть исследователи и последователи. Есть композиторы и есть рядовые исполнители и аранжировщики. Есть Ньютон, Кант и Гегель и есть ньютонианцы, кантианцы, гегельянцы. Есть поэты и есть подражатели, истолкователи, комментаторы. Первые – это те, кто двигает культуру вперед. Вторые – те, кто способствует этому движению, либо его тормозит, обслуживает его. И уж, конечно, вторых больше, чем первых, особенно в наше время массовой тяги к искусству и науке. И как бы ни был необходим и полезен труд – этой второй группы, но он имеет свои особенности, обусловленные как уровнем способностей, так и главным образом вспомогательным, подсобным, узкоспециализированным характером задач, стоящих перед ними. Гений никогда не бывает узким и ограниченным своей областью интересов профессионалам. Талант редко бывает им. Сноу и его коллеги опросили 30-40 тысяч специалистов в области точных и естественных наук и инженеров, занятых прикладными исследованиями. Большинству из опрошенных было меньше 40 лет. По преимуществу эти люди заняты решением узкоспециальных, исполнительских, нетворческих функций. Естественно, что средние статистические данные этого исследования свидетельствовали о полукультурности опрошенных, а не развитости их художественного вкуса. Искусство занимает в этой культуре довольно скромное место, правда, за одним, но весьма важным исключением музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография. Кое-что для ушей, немного для глаз. Книг, тем не менее, очень мало. И почти ничего из того, что составляет повседневную пищу писателей, почти никаких психологических и исторических романов, стихов и пьес. Полагаю, что если бы подобный опрос был проведен среди ученых первой величины, он дал бы совсем иные результаты. Сноу и сам признает, что некоторые из крупных ученых, обладающих широтой взглядов и интересов, читают все интересное,